Глава 24. Место действия – Себиш. Время действия – июнь 1606 года. Виктор Вайс, герцог Виргинский, князь Себишский, попаданец. Готовлю войско к выступлению на Москву. Боевой состав бригады разросся до 6000 бойцов с орудийным парком в 60 полевых пушек. И еще есть 6000 обозные посохи, которые получила для обороны старые фитильные мушкеты и аркебузы. Хоть один залп сподобится, если что. А еще у меня появились 2 полка дальней разведки, 500 донских казаков и 500 человек по местной коннице. Они в походе будут арьергардом и защитой от засад с флангов. Как только дядька Иван пришлет весточку, то и я выступлю с войском. Себиш уже раз 5 вырос по числу людей, а Невель и Дрянка и Заполочье за 5 лет увеличились вдвое, если не втрое. Из Курляндии переехали в мое княжество еще несколько мануфактур. Суконная, оружейная, пушечная, пороховая. Мы уже сами в Себиже льем чугун, бронзу и латунь. Скоро часы, линзы, очки и подзорные трубы будем делать. При проектировании главного города я предусмотрел водопровод для каждого квартала и широкие улицы для противопожарной безопасности. Ввел пожарную службу на телегах с бочками, с водой и помпой. Пожарную каланчу в центре города поставил. Построил больницу, мыловарню и перевел из Виндавы в Себиш доктора Фабри. Пусть и здесь откроют лекарские и повивальные курсы. В церквях открыты воскресные школы, при монастыре сиротский дом и богадельня с приютом для нищих. В борьбе за чистоту и гигиену я обязал всех горожан выполнять княжеские правила. Нечистоты через золотари, в селе Трянице. Чистота и порядок должны быть везде, и на земле, и в одежде. Для бедных открыл общественную баню и предписал всем мыться хотя бы раз в неделю. Нарушающих правила нещадно будут штрафовать, либо привлекать на бесплатные общественные работы. За мусор у дома, за неимение умывальника и отхожего места, за печь по-черному. Из соседних российских волостей в мое княжество народ валом валит. В Великом Новгороде и в Пскове шведы грабят. Из-под Ржева и из-под крепости Белой народ к нам бежит от казаков-разбойников. Расселить всех невозможно, поэтому часть переселенцев подписываются на работу в Новом Свете. Меховая компания берется перевести переселенцев и предоставить работу на 5 лет за небольшую зарплату, питание и проживание. Нормальный договор для этих времен. Через 5 лет человек может взять в аренду у компании землю, либо заняться своим ремеслом, либо наняться в батраки или в рабочие на мануфактуры. Да-да, в Новом Свете у меховой компании уже много мануфактур. Лет через 5-6 будет столько же в Большой Курляндии. Компания скупает уже готовые мануфактуры в Европе и перевозит за океан вместе с работниками к источникам сырья. Водяные лесопилки, кирпичные, суконные, парусные, канатные и стекольные мануфактуры, литейные и кузнечные цеха. Мельницы, мыловарни и пивоварни, да и много чего еще, на месте производить в разы дешевле, чем возить через океан. За океан отправился мой товарищ Анджей Кмитиц. Я отговорил его от мести за смерть его друга Дмитрия, царя России. У Анджея же все на лице написано, не сможет он к новому царю подобраться. Вот Кира – другое дело, эта актриса любого мужчину за нос проведет. Так что поехал Кмитиц за океан к своей просто Марии. Для производства штыков-кинжалов к мушкетам и штуцерам я пригласил за хорошее жалование в Себиш учеников немецкого мастера Якуба Капеллуса. Его мастерская уже много лет выпускает охотничьи кинжалы, вставляемые в дуло охотничьего ружья для добивания зверя на безопасном расстоянии. Как раз то, что нужно для армейских стволов немного разного калибра. Никакой мороки. Технология с рукоятью на легкий конус отработала годами. Кинжалы качественные, крепления надежные. Эх, заняться бы развитием компании, да некогда. Нужно идти на войну. И против кого? Против русского царя. Это же уму непостижимо. Я, плевавший на царских ставленников во время русско-японской войны, я, с разрыванием сердца наблюдавший за бесцельной гибелью сотен русских солдат и моряков, я, сорвавший в знак протеста свои офицерские погоны, я теперь что, сам буду проливать реки русской крови из-за борьбы за трон? Как по мне, то и Борис Годунов был неплохим царем, и его сын Федор стал бы таким же. А уж Дмитрий Иванович и вовсе был хорош для России. Умный, смелый, некровожадный и спокойный. Золото, а не царь. Но уж слишком он рьяно взялся за дело преобразования России. И бояре, и церковь, и дворяне, и москвичи – все ополчились против него. За то, что отменил на юге на 10 лет взимание налогов с казачества. За то, что пообещал царским и черносошным крестьянам волю. За то, что разрешил для всех крестьян переход к другому хозяину в Юрьев день. За то, что запретил потомственное холопство. Рожденный от холопа и холопки теперь становился вольным. За то, что повелел в судах наказывать воевод и дьяков за мздоимство, вымогательство и взятки. За то, что принимал подданных и помогал решить их проблемы. За то, что отменил для дворян телесное наказание – а для всего русского народа смертную казнь, за то, что ввел в Думу худородных казачьих атаманов и волжских купцов, за то, что объявил свободу торговли, промыслов и ремесел, снял ограничения на въезд и выезд из России, сделав ее открытым государством, за то, что отменил запреты и ограничения на песни и пляски, скоморохов и игру в шахматы. Неплохим он был царем. Не отдал полякам ни клочка русской земли. И под папу Римского православную русскую церковь не отдал. Дмитрий на столетие опередил свое время. Был слишком добр при проведении реформ, поэтому и не стал Петром Первым этой эпохи. Место действия – Смоленск. Время действия – июнь 1606 года. Сигизмунд Ваза, польский король. Нет в России твердой власти. На юге казаки хозяйничают, на севере шведы. Вот из-за шведов мы и разорвали с русским царством мирный договор. Шуйский, как и предыдущий царь, не выполнил обещания. Будем Смоленск силой брать. С наскока не получилось, измором возьмем. А из Москвы мне интересное письмецо пришло. Какой-то боярин из купцов просит моего 11-летнего сына Владислава на царство. Мол, Шуйского сгоним и будем снова дружить и с Польшей, и с папским престолом. Хорошо бы, но... Они же Владислава заставят веру сменить, а это невозможно. К тому же, если царевич поедет со свитой малой, то все важные посты в России думные бояре разделят и будут править от имени малолетнего царя. А потом и изведут, видано ли дело. Московиты трех царей за 2 года сменили. Какая вера может быть их словам? Возьму Смоленск и сам на московский престол сяду. Только об этом пока не след говорить. Пусть на моего сына пока надеется. Будем тянуть волынку, как говорят шотландцы. Место действия – Рига, Курляндия. Время действия – июль 1606 года. Лупольд фон Ведель, глава курляндского лантага, дядя попаданца. Каждый флейт компании, прибывший из Нового Света с бобровыми шкурами, приносит хорошую прибыль. В Виргинию по решению Виктора Вайса перестали переселять английских бродяг, проституток и каторжан. Теперь туда едут поселенцы из России и Белой Руси, разбавленные прослойкой ремесленников и охотников из Европы. Корабли из Китая, Малукки или из Индии приносят в казну огромные деньги. На них в Англии закупаются товары для следующих рейсов и сырье для наших мануфактур. Олово, шерсть, свинец. Меховая компания уже стала кредитором английского короля, у которого вечно не хватает денег. Доля Виктора Вайса в компании все увеличивается и увеличивается. Он вкладывает средства в рискованные проекты и снимает сливки. На плантациях у реки Миссисипи он посадил хлопок и сахарный тростник. Урожай был такой, что никто поначалу не поверил. А сейчас все богатые курлянцы вкладывают деньги в эти плантации в надежде на хороший навар. Почти вся армия меховой компании ушла в Себеж. Там герцог Вайс пообещал хорошую премию в случае победы, а он еще никогда не проигрывал. Моя школа мушкетеров разделилась на две части. Кто-то остался здесь, кто-то ушел в Себеж делать из посохи мушкетеров. А еще Виктор Вайс попросил узаконить придуманные им меры весов, длины, объема. Все это давно используется в меховой компании. Теперь этот мерный инструмент будет использовать Курляндия и Белая Русь, а там и вся Европа, и весь мир. Злыдни и иезуиты уговорили китайского императора не торговать с нами через кантон. Хорошо, что у нас в Рюкю свой человек. Да не просто человек, король. Вот он-то и торгует нашими товарами в Китае, Корее и Японии. От них к нам везут все, что можно продать с большой выгодой. А недавно молочный брат Виктора Вайса, Мойша Эдельштейн, открыл контору по торговле акциями. Кроме обычных акций английской, голландской и меховой компании, он берет деньги в рост под двойной размер от обычных процентов и выплачивает все в срок. Слух об этом пролетел по всей Европе, и Мойша, Миша, как он себя называет, открыл конторы по приему денег во всех больших городах. Там поначалу настороженно к этому отнеслись, а после первой выплаты процентов деньги на Мойшу потекли рекой. Я сам отнес в прошлом году ему 100 талеров, а в этом от Мойши мне одними процентами столько же вернули. Ну, пусть еще годик полежат, а может еще 1000 добавить. Место действия – Москва. Время действия – июль 1606 года. Гермоген, патриарх России. Несчастье! Какое горе для нашего народа! Наш молодой полководец Михаил Скопин-Шуйский в 5 сражениях разгромил казаков Трубецкого и Баловня и отбросил их за Тулу и Калугу. Власть царя только начала восстанавливаться. Все новые и новые города присылали письма с просьбой царю взять их под крыло. Михаила многие метили в следующие цари, так как у царя Василия Ивановича детей не было. А вот Дмитрий Шуйский, родной брат царя Василия, наверное, думал по-другому. Сейчас он был десницей при царе, а если Михаил Скопин-Шуйский продолжит побеждать, то Дмитрия сможет отодвинуть. А кому такое понравится? И вот на пиршестве выпил молодой воевода Михаил красного вина, да и занедужил, а вскоре и вовсе умер. У нас ведь поляки под Смоленском встали. Кто же рать святую на них поведет? Царь или его брат Дмитрий? А митрополит ростовский Филарет Романов и князь Василий Голицын тайно выехали к польскому королю звать польского царевича в Москву на царство. Будь моя воля, то я бы их обоих накал. Господи, прости. Место действия – Клушино, деревня на половине пути из Смоленска к Москве. Время действия – август 1606 года. Дмитрий Шуйский, главный воевода русско-шведского войска. Кого только нет в войске Делагарди. И шведы, и немцы, и шотландцы, и французы. Все приехали заработать в России легких денег, а заодно и пограбить. Но меня на Мекине не проведешь. Я наемникам выдам деньги не до, а после битвы. И поставлю их полки на самое опасное направление, чтобы их поменьше осталось. Хотел я, как Михаил Скопин-Шуйский, встретить их гусар полосой препятствий и острожков, расстроить их отряды и прорядить перед главной линией, что встанет за плетнем и рогатками. Пушки и стрельцы должны будут остановить гусар, и вот тогда наша поместная конница бросится их добивать. Таков был мой план, но жизнь все переиграла. Наш передовой полк с воеводой Валуевым попал в окружение и засел в остроге за рекой неподалеку. Просил помощи. Не, что мы не русские? Конечно, поможем. Тем более, что нас втрое, а то и вчетверо больше, чем врагов. Вот мы вчера оставили свой укрепленный лагерь и двинули на помощь Валуеву. И вдруг мне докладывают, конница гетмана Жалкевского выходит из леса. За час, пока они не начали атаковать, мы едва сумели построиться. Наши войска тупо стояли и ждали врага, а поляки выбирали, на какой отряд им напасть. Гусарам удалось прорвать оборону лишь с десятой попытки. Их было слишком мало, чтобы разгромить всю армию. Но тут дрогнула поместная конница, не выдержав удара гусар. Свои и чужие кавалеристы заставили попятиться нашу пехоту, которая вскоре обратилась в бегство. Причем шведы ушли с поля боя, объявив нейтралитет, а остальные наемники, разграбив русский обоз, перешли на сторону гетмана Жалкевского. Все это я узнал лишь в Москве от других воевод, которые отступали чуть медленнее, чем я. Эх, не сносить мне головы! Место действия – Москва. Время действия – август 1606 года. Марина Мнишек, бывшая царица России. Кира сумела мне передать яд, чтобы отравить моего мучителя. Каждую ночь он приходит в мою спальню и спрашивает: «Спереди или по-итальянски сзади?» А потом берет меня и так, и эдак. Это он из меня волю выколачивает, приручает норовистую кобылу. У него, как я поняла, есть какой-то план, где он будет десницей при троне, а я с сыном будем его безропотно слушать. Накося выкуси, шляхтинки не сдаются. Был бы у меня кинжал, хотя нет. Я не такая решительная, как моя любимая подруга Кира. Уж лучше яд. Раз и готово. Пришел мой изверг. Подходит и обнимает. Шепчет в ухо традиционное «спереди» или «сзади». Киваю ему на стол с яствами. Пока он отвернулся, сыплю яд в его бокал с вином. Потом меняю решение и беру бокал с ядом себе. Не хочу больше жить, как рабыня. Безрадостно раздвигать ноги и плакать от бессилия. Не хочу. Уж лучше умереть, чем терпеть такое. Болотников подошел и посмотрел на бокал в моей руке и на тот, что стоял на столе. Хитро улыбнулся, видимо, заметив мою возню с посудой. Забрал из моих рук бокал с ядом, а мне придвинул свой. Мол, пей. Я выпила. Когда он захотел сделать глоток, то я ударила его по руке и выбила бокал. «Не пей, вино отравлено», — прошептала я пересохшими губами. Боярин удивился и посмотрел на свою расплескавшуюся смерть. Потом обнял меня и прошептал: «Спереди или сзади?» Место действия — Москва. Время действия — август 1606 года. Василий Шуйский, царь России. «Что делать? Что же делать? Наше войско разбито. Пушки, порох, обоз с деньгами — все досталось врагу. Бояре мутят воду, нет им надежи, продадут. Ванька Болотников обещал придумать выход, вот его в бане и послушаю». Пока иду к бане, докладывают, что из охраняемого терема сбежала бывшая царица Марина Мнишек. К ней приходила какая-то рыжая лекарка, после чего Марина исчезла. «Снова рыжая колдунья! Сжечь! Немедля поймать и сжечь на костре! Пусть изжарится, как в пекле! Вот же напасть!» Захожу в баню. Ванька Болотников уже обмылся и, сидя на скамье, квас пьет и лыбится. Все ему нипочем, но это он пока про Маринку не знает. Говорят, дерет ее во все дыры, может, врут. Хотя такой может. Недаром в Италии долго жил, вот и приучился. «Здрав будь, царь Василий Иванович», — кланяется мне Болотников. «Здорово, коль не шутишь», — грустно отвечаю я. «А чему радоваться? Половина думы против меня настроена. Казна пуста, московские стрельцы ненадежны. Куда бежать? На север? Надолго ли?» Болотников тактично кашляет, выводя меня из раздумий, и начинает. «Предлагаю выход, Василий Иванович». «А чего это он без царя обращается? Я ему что, пугало огородное?» «Но молчу, киваю, мол, продолжай». Он излагает следующее. «Ты, Иван Васильевич, делаешь меня десницей. Я организую тебе развод с твоей нынешней женой. Ты женишься на царице Марине и назначаешь ее сына царем, а сам отрекаешься от трона. Все довольны, мы с тобой правим Россией. Марина сидит в тереме с сыном, слава богу, что жива. Поляки получают Смоленск и Чернигов, шведам отдадим Карелу и Новгород, пусть подавятся. У нас же земли этой немерено, будем жить, припевать и добра наживать. Как тебе мой план?» Отвечаю. «План неплох, но Марина сбежала». Болотников перестал улыбаться. «И на ком же мне жениться? На тебе?» Тут Рында, стоящий в сенях, ворвался в дверь и проорал. «Пожар! А все двери и окна заделаны намертво, не открываются!» «Вот и изжаримся, как в пекле!» — накликал беду.